Глава четвертая. «Ты есть, Ананке, это, что с кухаркой сюда пришла?» «Все пропало», — вопросы начал задавать храмовник. «Да, святой отец», — пискнула я. Стояла, согнувшись, руки опущены в замке, чтобы не выдать дрожь. Глаза в пол. Дышала через раз. «А мать твою как звали?» Вопрос поставил меня в тупик. «Покойница-то при чем? Или не за Дузонька карать пришли?» «Мичелла, святой отец». «А про отца что тебе известно?» «Чем дальше, тем непонятнее». «Ничего, святой отец». «Все сходится. Умер твой отец на днях. Барон Джорджо де Вильва его звали. А ты, выходит, его бастардка. Письмо он тебе оставил, в завещание включил, и вот 100 золотых монет тебе полагается». Послышался звук металла, ударяющегося о столешницу. «Ничего себе новости. И сразу несколько. Папаша, значит, знатного рода, но отказался меня признавать. А про наследство? Так это вообще гром среди ясного неба. Только жизнь моя вошла в тихое русло, привыкла ко всему, обжилась. И нате вам». «Читать умеешь?» «Да, святой отец». Я не врала. Тетка Ванда не умела, а меня, видимо, мать в детстве учила. Как-то попался на глаза обрывок пергамента. Я без труда его прочла. «Ну, тогда сама все узнаешь. Возьми». Я на негнущихся ногах подошла к храмовнику. Первым делом склонилась в пояс. Он протянул мне 2 свитка, запечатанных чем-то вроде сургуча. А вот мешочек с деньгами передавать не торопился. «Мне плата полагается». «Ах ты, черт жадный». Но вслух произнесла другое. «Конечно, святой отец». 10 монет забираю с твоего наследства». «Котья мать, целое состояние! Ух!» Он выудил монеты, а оставшиеся передал мне. Я взяла и снова поклонилась в пояс. «Иди!» «Пресвятая дева, неужели меня отпускают?» Я, не поворачиваясь к ним спиной, в полупоклоне добрела до дверей. А вновь поклонилась в пояс. Попой толкнула дверь и юркнула в коридор. Тетка Ванда дожидалась меня здесь, оглядела мои руки со свитком и мешочком денег и прикрыла в испуге рот ладонями. «Я не крала, это мое наследство, храмовник вручил». Заторопилась ее успокоить. «Тетка не молода, не приведи, Пресвятая Дева, ее удар хватит. Я одна денешенька в мире останусь». «Так откуда? Ты же безродная». «А вот и нет». Я повыше подняла подбородок. «Я бастардка, а отец мой барон. Умер на днях, а мне оставил наследство». Я потрясла у тетки перед носом монетами. «И завещание, и еще вот свиток. Побежали читать?» «Пресвятая дева заступница!» Плюхнулась на коленке бабка Ванда и, залившись слезами, принялась горячо молиться. «Пойдем скорее. Знаешь, кто мне все это выдал? Храмовник». «Да ты что?» Всплеснула руками она. Вытерла рукавом глаза. Я помогла ей подняться, и мы торопливо пошли к себе. Вернее, к тетке на кухню, где посветлее. Там читать и буду.